душе беду. Проигравших пожалей, на груди звезда Давида, шесть вершин, как шесть лучей. Белой птицей синагога в море шашек и попах. К ней всегда вела дорога мимо виселиц и плах. Пахнет порохом могила и скрипач с тоской в очах. Заиграл Хава Нагила под ухмылку палача. На костях помечен жребий, кости брошены, и вот здесь твоя молитва, Ребе. Дальше путь на эшафот. Протянутся в изгнание две кровавые черты, и погромщики в закланье будут жечь свои кресты. Нам не ждать небесной манны, Господи, грехи прости. Путь к земле обетованной самый верный из шести. В кровь ступни и наши души вновь сжигают на костре. Что им стоит храм разрушить нашим братьям во Христе? Вновь проглочена обида и запита не водой. Ты сияй, звезда Давида, путеводною звездой. Ты сияй, звезда Давида, путеводную звездой. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июнь 2016 года. Читала Саша Жукова.